30 ноября. Тепло. Оттепель. Скоро, недели через три, дни начнут увеличиваться. Солнце на весну, зима на мороз. Однако это еще ничего не означает. Зима еще, по крайней мере, 4 месяца. Еще апрель у нас зима.